Давайте будем уважать самих себя. Тогда, быть может, нас начнут уважать и за границей. Раз уж мы начали разговор о дурных привычках, продолжим его дальше. Еще одна черта, от которой в любом случае стоит избавиться, это излишний пессимизм. Стремление видеть все в черном цвете, воспринимать окружающий мир как нечто глубоко враждебное, отпугивает успех и удачу. Естественно, пессимизм нельзя путать с реализмом. Если человек видит, что стены прогнили, и говорит, что дом скоро развалится, его вряд ли можно назвать пессимистом. Пессимист — это тот, кто в данной ситуации опустит руки и скажет: «Ну вот, все дома разваливаются, незачем их строить». Трезвый взгляд на вещи обязательно должен сочетаться с конструктивным подходом. На трудности нельзя закрывать глаза, но нельзя склоняться под их гнетом. Один умный человек любил замечать только плохое. Поступая как он, станешь таким же бесполезным. Но не закрывай глаза на трудности, иначе ты станешь неосторожен, и люди отвернутся от тебя, — писал Ямамото Цунетома. Собственно говоря, законченный пессимист никогда не сможет стать деловым человеком, ведь он заранее уверен, что его дело не будет иметь никакого успеха. Хорошее настроение, которое сопровождает вас повсюду, — это важнейшая предпосылка вашего успеха. Если никакая неудача не в состоянии прогнать улыбку с вашего лица, заставить вашу жизнерадостность отступить, проблемы отступят, а люди, наоборот, потянутся к вам. В хорошем настроении легче двигаться вперед, легче преодолевать препятствия. Человек находится в том состоянии, которое самураи называли «ясность ума», и которому придавали огромное значение. Как можно ответить на вопрос, что помогает достичь цели наилучшим способом? Конечно же так. Все время сохранять ясность духа, сказано в Хагакуре. Есть много путей, но на каждом необходима ясность рассудка, выражает ту же мысль Токуан Сохо. Ясное, ничем не омраченное сознание — это сознание победителя. Непостоянство и своеволие — еще два брата-близнеца, которых вам следует гнать подальше от своего дома. Непостоянство и своеволие сбивают нас с пути и используют нашу неопытность. Они приносят много вреда. Нельзя слишком часто менять свое мнение, поддаваясь настроению. Мало того, что вы приобретете среди окружающих репутацию человека, на которого нельзя положиться и которому нельзя верить ни в чем, так вы еще и не сумеете довести до разумного конца ни одно дело. Потому что, начав его, вы будете все время сомневаться, нужно ли оно вам и так ли вы его делаете. Ваше внимание будет перескакивать с одного предмета на другой, вы будете бросать работу и начинать заново. В общем, ничего хорошего из этого не выйдет. Впрочем, на то, чтобы не довести однажды начатое дело до конца, у каждого из нас обычно находится масса причин. Да и себя мы пытаемся порой обмануть прекрасно обоснованными оправданиями. На самом деле, энергию, потраченную на выдумывание этих оправданий, стоило бы потратить на более благородные цели. К примеру, на само дело, которое вы так и не удосужились завершить. Важна решимость в срок заканчивать все дела и не полагаться на запас времени. Ведь даже самый высокий сановник не в состоянии предвидеть завтрашний день. Иногда дела не бросаются на полдороги, а как бы откладываются на потом. Человек стремится убедить себя и близких, что он еще вернется к этому вопросу, вот только чуть попозже, когда разберется с более важными вещами. Более важные вещи будут всегда. Месячная отсрочка превратится в трехмесячную, затем в годичную и так далее. Священник Сюнгаку говорил: «Не отступая, ты удваиваешь свою силу. Нужно все дела завершать сразу, иначе они останутся незавершенными до конца жизни. Если один не справляется, пусть позовет второго». На самом деле все небольшие дела лучше делать в один присест, более крупные — без перерыва, как только будет предоставляться возможность. Это полностью соответствует принципу концентрации сил. В конечном счете, привычка заканчивать дела приведет вас к успеху. Стремление сразу заканчивать все дела избавит от скуки и поможет избежать упущений. Тогда все будет сделано в срок, и усердие победит беспечность. Но если самурай считает, что впереди еще много времени, он станет слабым и небрежным, и жизнь начнет утомлять его, предупреждали авторы самурайских кодексов. Еще одна опасность, подстерегающая каждого из нас, — стать зависимым от других. Приятно обратиться к кому-нибудь с просьбой и знать, что проблема будет решена без ваших усилий. Многих завораживает эта легкость, и они начинают в полном смысле слова паразитическое существование, надоедая бесконечными просьбами друзьям и знакомым. Проблема в том, что такое беспечное существование может продлиться лишь относительно недолго. Рано или поздно человеку придется столкнуться с необходимостью самому решать все свои проблемы. Или он окажется в глубокой зависимости от человека, который будет просто-напросто управлять им, как игрушкой. Быть самостоятельным, ориентироваться в первую очередь на собственные силы — вот главный принцип, которому следовали японские воины. Конечно, порой нам приходится опираться на помощь других. Но делая это слишком часто, ты прослывешь назойливым и беспомощным. Поэтому учись в любом деле полагаться только на себя. Но самое страшное несчастье, которое может навалиться на вас — это лень. «Никогда не ленись даже в обычных делах», — советовал Такэга Набусига. «Лень страшнее иной заразной болезни. Лень и успех несовместимы. Собственно говоря, ленивому человеку успех, как правило, безразличен. Для него главное, чтобы его оставили в покое наедине с любимым диваном. Еда и развлечения — все, что ему нужно для счастья. К работе он относится как к болезненной и ненужной медицинской процедуре. Смертный приговор его бизнесу подписан. Можно ли победить лень? Конечно, можно. Правда, для этого необходимо в первую очередь желание это сделать. Вам придется приложить немалые усилия, чтобы победить дурную привычку. Заставляйте себя работать. Начинайте с того, что вам нравится и одновременно быстро принесет видимый результат. Если вы не безнадежны, наступит момент, когда удовлетворение от прекрасно сделанной работы, чувство победы и успеха перевесят удовольствие от лежания на диване, и тогда коренной перелом в вашей борьбе с ленью будет достигнут. Еще несколько советов по самосовершенствованию и достижению успеха, которые можно найти в произведениях японских воинов. Умейте рассчитывать свои силы. Возможности каждого из нас ограничены. В сутках всего 24 часа, из которых часть волей-неволей приходится тратить на еду и сон. Учитесь распределять оставшееся время и силы на предстоящие вам дела, выбирать приоритеты. Помните, авральный метод работы хорош только в чрезвычайных ситуациях. Постоянная работа должна происходить в нормальном, спокойном темпе. Есть люди, способные пройти большое расстояние, но это не значит, что они все время бегут. Те же, кто кажется бегущим весь день, не достигают ничего, писал Миямото Мусаси. Ваше слово ни в коем случае не должно расходиться с делом. Если вы что-то сказали, значит, это должно быть выполнено. В особенности это относится к обещаниям. Если вы обещали домашним прийти домой не позже 10 вечера, а приходите в 2 ночи в нетрезвом состоянии, не ждите доверия к вашим дальнейшим словам. Вам придется смириться с неприятным фактом, что все люди принимают решения с расчетом на вашу ненадежность. А что может быть хуже для делового человека, чем прослыть ненадежным партнером? Избегайте хвастовства. Старайтесь делать больше, чем обещали, а не наоборот. В Китае жил человек, который любил драконов, поэтому он украсил свой дом их изображениями. Об этом узнал драконий бог, и ему так понравилось, что он прислал китайцу настоящего дракона. Говорят, человек тут же умер от страха. Видимо, он был любителем громких слов, который ничего не умеет делать.